Артем Каменистый. Альфа-0. Книга 11. Убийца легенд. Глава 1. Нарушитель всего и вся. Обид загнул первый палец. «Мы никогда не трогаем ходячие кости. Точнее, иногда трогаем, но делаем это как можно дальше от наших границ. Таков закон. Если на тебя напали рядом с городом, убегай, прячься или умирай, но не пытайся отбиваться. Вижу в твоих глазах удивление и догадываюсь, о чем ты думаешь. Понимаешь, в запретной пустыне много разных тварей, и те, которые отмечены смертью, часто между собой как-то связаны. Гибнет одно дикое умертвие, остальные быстро узнают, где он погиб, а может, даже причину определяют. Если виноват человек, они обязательно проверят место схватки и потом могут долго бродить по окрестностям. Да, есть способы, что позволяют даже в городах их уничтожать, но это сложно и не всегда срабатывает. Никто не знает, сколько всего в пустыне тварей. Их сила тоже неизвестна. Зато все починравие помнят, как нежить сметала те наши города, где пренебрегали мерами безопасности. Нельзя превращать орма в приманку, поэтому мы соблюдаем закон». Старейшина загнул второй палец. «Теперь о самом печальном. Вестники — редкие, опаснейшие и непредсказуемые монстры. Я не представляю, как ты сумел так быстро его прикончить. Лично я бы даже не пытался, хотя мне казалось, что ты гораздо слабее меня. Признаю, удивил. Лично от себя скажу, что я восхищен тем, что ты сделал. Но опять же, вспомни закон. Мы не трогаем вестников возле Орма. Да и вдали от него я бы это делать не рискнул. Если гибель рядового скелета может устроить неприятности всему городу, гибель вестника... Да мы понятия не имеем, что теперь будет. Давненько ничего подобного не происходило. Одни полагают, что ничего страшного не случится, другие опасаются, что проблемы возникнут не только у города, а у всей пустыни, и даже у ее окрестностей. Они, может, и не самые опасные местные твари, зато одни из самых загадочных. Потому можно лишь гадать, что же будет дальше». Обид загнул третий палец. «После вашего боя часть полей и огородов уничтожена подчистую, но уцелевшей части тоже без убытков не обошлось, а мы на этот урожай очень рассчитывали. Ты ведь знаешь, какая у нас ситуация со снабжением?» В ход пошел четвертый палец. «Ты чужак. Мы тебя не знаем. И ты устроил нам кучу проблем, едва появившись. Нулевая репутация и при этом несколько проступков. Это он тоже против тебя обыграет. Не сомневайся». «И что, спасение тех женщин плюсом к репутации не пошло?» — уточнил я. «Еще как пошло», — улыбнулся Обид. «От всей души спасибо тебе за это. Но Кунчук иногда умеет так вывернуть слова, что белое становится черным и наоборот. Да и такая вот разовая репутация — это как бы маловато. Этот пересохший урюк настроен серьезно и на сегодняшнем разбирательстве из кожи вылезет, чтобы тебя похоронить». «Я его знать не знаю. Чего он именно на меня ополчился?» «Понимаешь, ему договор с Кроу нужен так же сильно, как глухому дудка. У него есть заветная мечта. Он спит и видит, как бы побыстрее Орма похоронить. Закрыть целый город — это, как ни суди, хоть и не хорошее достижение, но все же достижение. Ничего подобного по масштабу в его пустой жизни не было и уже не будет. Орма — последний шанс прославиться. Договор с тобой даст нам какие-никакие перспективы, а перспективы Кунчуку здесь не нужны. Но ты не переживай. Законы законами, а мы тебя на смерть не отдадим. Выкрутимся как-нибудь, не сомневайся. Главное, вежливым будь и помалкивай, если прямо не спрашивают. Не то наговоришь чего-нибудь мимо традиций наших, и даже те, кто сейчас за тебя, могут отвернуться». «А кто там за меня?» «Всего у нас 5 своих старших и Кунчук. К сожалению, на разбирательстве у него тоже есть право голоса. Из старших ты знаешь лишь меня. Остальные не просто какие-то там старшие, а старейшины Орма. То есть должностные лица, высшая городская власть. Энноя — единственная женщина, вредная и умная бабка. Кунчука считает гнусным насекомым. Собака палку ненавидит меньше, чем она ненавидит этого урюка. Не так давно из-за него у ее внука были большие неприятности, а она злопамятная. Так что за Энною не переживай. Даже если ты станешь ее старой мымрой называть в глаза, она все равно останется на твоей стороне. Рорнис — самый старый в совете. Выглядит так, будто его вот-вот плесень доест. Но не верь тому, что увидишь. Соображает дед хорошо. В процветание Орма он давно уже не верит, но чтобы позлить Кунчука, готов пойти на многое. Также Рорнис отвечает за артефакт пути. Он его первый хранитель со стороны города. Свое дело любит, на это можно сыграть. Все, что поможет сделать нашу арку полезнее, ему интересно. Так что если правильно заинтересовать, с ним проблемы не возникнут. Остаются братья Дога и Шаго. Они самые молодые. Оба поднялись на ремесленном деле. Хитрые мужики, неизвестно, что выкинут. Им не нравится, когда нарушают закон. Но братья все же наши люди, и за город насмерть готовы стоять. Потому Кунчука не любят. Я думаю, или промолчат, или окажут легкую поддержку. Не верю, что они старикашки подыгрывать начнут. У нас на такое лишь Фисто и его придурки всегда готовы подписаться. Но мы скорее козу в совет возьмем, чем кого-то из этих бездельников. Ха, тебя послушают так все за меня. Усмехнулся я. Тогда чего панику разводишь? А ты меньше меня слушай и больше думай. Например, о том думай, что закон у нас на первом месте, и махнуть на него рукой ни один старейшина не имеет права. Если Кунчук докажет, что ты его нагло нарушил несколько раз, нам будет непросто игнорировать его слова. Еще непонятно, почему старик такой довольный ходит после разговора с Фисто. О чем они там шептались, неизвестно, но не сомневайся, что ничего хорошего для тебя в том разговоре не было. Так что сиди тихо, не то по незнанию, еще что-нибудь не то ляпнешь. «А нам и без того проблем хватает!» Разбор полетов проводился в огромном подземном зале. И, говоря огромным, я, пожалуй, высказался очень скромно. Прямоугольное помещение метров под 100 в длину и около 70 в ширину. Да высота арочного потолка с полсотни. Прекрасное место, чтобы устроить величественный храм. Но ни малейших признаков религиозного назначения не видать. Ни украшений, ни строк с великими откровениями. Ни следов от демонтированных алтарей. Голые стены, полированный камень, абсолютная функциональность. Может, когда-то здесь все было прекрасно обставлено, но из древней обстановки ничего не сохранилось. По чинраве понаставили множество лавок и несколько столов, и на этом остановились. Мебель грубая, без изысков, она совершенно не гармонирует со столь пафосной громадиной. Две сотни зрителей и меньше десятка заседающих старейшин в таком зале попросту терялись. Выглядели кучкой муравьев на дне картонного ящика, а массивная мебель смотрелась соломинками и всяким мусором, что эти муравьи натаскали. Что бы там ни уверял Обид, а нынешние починрави даже намек на древний быт сохранить не смогли. Они в этом величественном подземелье почти такие же чужаки, как и я. Глядя на меня взглядом паука, что уставился на жирную муху, старикашка, недавно призывавший меня убить, вкрадчиво спросил. «Кто тебя привел в Орма? Поведай нам это!» «Да никто не приводил, я сам пришел». «Сам говоришь? Ладно мне, пускай так. А откуда ты вообще узнал про Орма?» «Так я о нем и не знал, пока сюда не добрался. Всегда думал, что починрави — это бродяги, которые разъезжают по югу на корявых повозках и воруют все, что видят». Очень удивился, когда узнал, что есть и другие починрави. Не знаю, как вы там объясняетесь с мудавицами, но ни разу от них не слышал про город в пустыне. Кунчук, какое отношение к делу имеют твои вопросы? Мрачно поинтересовался Обид. Присоединяюсь к вопросу, кивнула старушка строгого вида. Кунчук, ты тратишь наше время на пустую болтовню. Тот воздел руку. Это важные вопросы, и сейчас я вам это докажу. Вы смотрите, первый раз этого Гидара заметили у северных дверей второго жилого горизонта. Добраться к ним можно с трех сторон. Наклонная галерея номер 6, бычья дорога и тропа Фисто. Есть еще четвертый путь через колодец, но его недавно заложили камнями. Я лично проверил кладку, с ней все в порядке. А люди Фисто проверили галерею, дорогу и начало тропы. В галерее пост, мимо них незаметно не прошмыгнуть. «Бычья дорога в порядке. Замок на ее воротах выглядит так, будто его давно не трогали. А там почти 2 месяца людей не было. Так что все нормально. А вот про тропу Фисто такое не скажешь». Старик довольно усмехнулся и, глядя на меня, пожурил пальцем. «Непорядок там. В самом начале заметны следы свежие». Рорнис, ветхий старик, выглядевший так плохо, будто до гроба ему минуты 3 осталось, прошамкал. «У Фисто на тропе везде непорядок! Это за Фисто!» В зале многие засмеялись, впервые продемонстрировав какие-то эмоции. Один из зрителей, очень похожий на классического цыгана, резко вскочил. Закручивая вокруг одной ладони бороду, второй начал трясти нездорово. «Все в порядке на моей тропе! Если бы не эта проклятая война, мы бы по ней каждый день могли скот получать! Тропа удобная и безопасная, не надо на нее наговаривать!» «Фиста, тебе слова не давали, угомонись, пока я тебя не вышвырнул!» — пригрозил обид и повернулся к Кунчуку. «Ну и что ты там про тропу хотел сказать?» «Я сказал, что на ней непорядок. В самом начале, у первой двери, люди Фиста нашли свежий лошадиный навоз. А еще они там нашли много костей и дряхлое оружие. Всем известно, что именно так выглядят места, где приходилось сражаться с мелкой пустынной нежитью. По черепам получается, что мертвых там было 93. На некоторых клинках свежие сколы. Металл там блестит, а это значит, что сломали их недавно. Также люди Фиста последний раз к тропе спускались неделю назад, и никаких костей возле дверей тогда не было. Скажи, Гидар, ты сюда случайно не по тропе Фиста пришел?» Я пожал плечами. «Да без понятия. Я ведь не могу знать название дорог, что к вам ведут». «Тогда расскажи про свою дорогу. Что ты там видел? Что запомнилось? С чего она вообще начинается?» Обед сделал страшные глаза. Похоже, распространяться на эту тему нежелательно. Но что делать? Молчать? Меня ведь в самом начале предупредили, что отмалчиваться у них не принято. Врать. Но, не зная, как выглядят другие тропы, я опозорюсь. Да и не к лицу аристократу обманывать почетное собрание. С чего начинается, я не знаю». «Как можно не знать? Ты что, не видел, куда заходишь? Да ты лжешь!» «Я говорю так, как было. Мне пришлось вступить в бой с врагами. При этом применялась сильная магия. Земля подо мной провалилась, и я оказался глубоко под землей в какой-то пещере вместе со своим конем. А пока лежал без сознания, он меня защищал от тварей, похожих на ходячих креветок. Выход наверх оказался завален. Пришлось пойти другим путем. В итоге выбрался, так понимаю, к одной из ваших троп. Вернуться по ней назад на север не получилось. Завал и ее накрыл. Пришлось шагать на юг. Вот так и попал к вам». «Это что же за магия такая, от которой все к хаосу обвалилось?» — спросил один из братьев-ремесленников. Я пожал плечами. «Говорил же, сильная магия. Да и место там такое, что чихать страшно. Ущелье, где склоны еле держатся». «Знаю я это ущелье», — буркнул Фиста из зала. «Это как раз моей тропы конец. Удобное место. Мудовицам оно не нравится. Стараются не приближаться. А там как раз одна из пещер выходит». «То есть твою тропу завалило, получается?» — заявил тот же ремесленник и притворно-сочувственно покачал головой. «Ну надо же, беда какая! Что же ты людей тогда обманываешь? Полный порядок у него с тропой. Ага, ну да». «Да врет он все!» Тут же вскинулся Фиста. «Не было никакого обвала. Там крепкий вход. Мы на совесть его делали. Да и откуда я про обвал мог знать? Мы ведь на север теперь не ходим. Запрет?» «Ты уже определить ее носа. Был обвал или ты знать про него не мог?» Язвительно прошамкал самый старый член совета, чем вызвал новую волну смешков в зале. «Не о том мы говорим», — буркнул Кунчук и указал на меня. «Получается, этот чужак пришел сюда со своими людьми по тропе Фиста. Сам признался, даже не пытается скрывать. Наглец. Понятно, что они наткнулись на бродячую костяную стаю и вместо того, чтобы пересидеть, устроили им костедробилку. Своих людей он держит где-то рядом для какой-то пакости, поэтому о них умолчал. Не удивлюсь, если они шпионят за нами прямо сейчас. И да, понятно, что летуны примчались не просто так. Не бывало такого вот уже сколько лет? Кто помнит? Никто не помнит, потому что забыли за давностью. И стоило только появиться этому северянину, как и летуны тут как тут. Не верю я в такое совпадение. Не сомневаюсь, это из-за потерянной бродячей стаи случилось. Сами знаете, как оно бывает. Получается, чужак дважды виноват в том, что тронул неуспокоенные кости. Он два раза нагло нарушил закон пустыни. Из-за него мы потеряли часть урожая на полях. Это его и только его вина. И еще он убил вестника. Не представляю, какой хитростью. Наверное, одноразовым амулетом особой силы. Но что убил, с этим не поспоришь. И я также не представляю, что теперь будет. Не верю, что пустыня такое просто так спустит. И я не понимаю, с чего вы на этот раз на меня так взъелись. Чужак не успел появиться, а уже наворотил столько, что у меня в голове не укладывается. Как он все успевает? Как? Он чума, что постучалась в нашу дверь. Он какой-то демон разрушения, а демонов положено убивать. Казнить без суда. То, что мы сейчас тут собрались, это лишнее. Убить его надо было сразу, прямо возле туши вестника. Это было бы правильно. Убить, казнить, покарать, прошамкал старик Рорнис. Как же у тебя все просто, Кончук. А ведь люди говорят, он не бродяга, никому не нужный, а последний старого рода, великого рода, того самого рода, что когда-то основал Равви. Ну или ладно, пускай, может, и не основал, но точно владел им в последние века эпохи процветания. Надеюсь, уж это-то наши умники доподлинно установили, а не как обычно. И еще, я надеюсь, никому не надо напоминать, сколько всего у нас связано с Равви. Негоже прерывать род, что владел Равви, или даже основал его, не по-нашему это. Да и только обвинять без защиты тоже не по-нашему. Визу по глазам, юноцы, есть что сказать на твои слова. Ты, Гидар, с кем-то не согласен? Кунчук что-то напутал? Поведай нам, что не так в его речах. Маусти, коль соврешь, тут тебя никто защищать больше не станет. Я тогда первый проголосую за то, чтобы тебя выставили за двери. Рорнис указал на потолок. Эти двери там, наверху. И поверь, тебе в них выходить не захочется. Все понял? Ну, давай, говори. Обид снова сделал страшные глаза. Я помнил его советы. Но сейчас, услышав последние слова Рорниса, чуть не подпрыгнул. Прям захотелось воскликнуть, что согласен со всеми обвинениями и требую наказать меня по всей строгости закона. Если я правильно понимаю старика, казнь в их понимании считается выставление осужденного за дверь, что ведет за пределы города. Причем на поверхности, где смертельных опасностей по 10 штук на метр квадратный. Запретная пустыня – страшное место. Даже для меня страшное. Однако именно в моем случае многие страхи проходят мимо. Я умею хорошо слушать и многое замечаю. А еще немало умных книг прочитал и наслушался мудрых мастеров. С учетом хорошо развитого мышления человека 21 века, в голове у меня сейчас сложилась понятная, пусть и не полная картинка. Тварь, которую я нашел в столице Равы, под башней крысоловов, чем-то непостижимо меня атаковала. Причем атаковала безуспешно. Здешние костяки, которых встретил вчера, тоже чем-то похожим пытались воздействовать. И тоже безуспешно. Но нельзя сказать, что я абсолютно неуязвим для непонятного оружия нежити. Сегодняшние летуны кое-какого успеха добились. Устроили мне штрафы на некоторые параметры. Досадно, конечно, однако не смертельно. Да и долго они не продержались. Будь тех тварей больше и дай им время, они бы, возможно, сумели опустить мои параметры до уровня беты или даже омеги. Так что да, опасность есть. Но задавая правильные вопросы и анализируя все слова местных жителей, я понял, что кое в чем сильно отличаюсь от этих людей. Та ужасающая тварь, которую имперская канцелярия отказалась признавать некрохимерой, чем-то похожа на местных страшилищ. И она, и они обладают чем-то вроде невидимой зловредной ауры, контакт с которой вызывает негативные эффекты. Но я их либо вообще не получаю, либо отделываюсь терпимыми до поры до времени штрафами. У Починрави все не так. Здесь даже один на один на местного мертвяка выходить рискованно. Их вредоносные ауры способны опускать параметры сильных бойцов до смешных значений за секунды. Встречаются и другие эффекты. Иногда они куда неприятнее. Например, мгновенный паралич или такая же быстрая слепота. Если вывести пострадавшего из зоны действия ауры, он через какое-то время восстановится. Вот только кто станет этим заниматься? Ведь здесь все без исключения страдают от невидимого воздействия твари пустыни. И спасатели также подставятся под невидимый удар. Обид темно-красный, то есть по моей цветной классификации очень опасный для меня воин. Сильнее его я здесь никого не встречал. Такие внушительные бойцы везде редкость. Однако могучий старейшина даже не дернулся помчаться за мной, хотя потом без свидетелей сокрушался, жалел, что не поддержал делом. Но при этом вздыхал и с горечью объяснял, что среди таких тварей долго ему не продержаться. Они сносят параметры очень быстро, после чего легко расправляются с ослабевшим противником. Мне от них тоже досталось, но я и 5% от своих цифр не растерял. Да, это неприятно, но терпимо. Главное, не затягивать бой. При хорошей позиции я бы и вдвое больше твари легко потянул. Проблемы у меня тогда возникли только из-за того, что пытался спасти тех женщин. Вот и подставлялся поначалу. Начни я бой так, как следует, и мог бы за 3 минуты управиться, а то и быстрее. Также я узнал неприятную новость. В связи с обострением военных действий, еще 2 недели назад был введен строгий запрет на выход из города. Никаких раскопок за его пределами, никаких торговых караванов. Для меня могли сделать исключение, а могли и не сделать. Тут даже обед не мог точно сказать. Но после сегодняшних событий запрет ужесточился многократно. Таковы здешние правила, и следят за их исполнением строго. Теперь ни о каких исключениях не может быть и речи. Если отряд нежити уничтожали рядом с городом, полагалось от 1 до 2 недель сидеть, как мыши под веником. Сильнее всего на срок влияло расстояние от места схватки до границы Орма. Эта граница высчитывается по некой зоне действия артефакта арки. Судя по некоторым обмолвкам, при работе он, похоже, активирует специфическую ауру или выделяет какое-то излучение, пагубно влияющее на некротических созданий. Причем они это воздействие не определяют как агрессию. Или тихо рассыпаются, заработав большую дозу, или успевают торопливо уйти подальше. Вчерашних скелетов я упокоил практически на пороге Орма. Сегодняшних летунов и вовсе на главной плантации города переколошматил. После такого меры безопасности полагается максимально ужесточать. Запрет могут запросто продлить на 3 недели или даже больше. Ведь подобного переполоха за всю здешнюю историю не случалось. Как отреагирует пустыня, непонятно. Она загадочна, следовательно, непредсказуема. Даже при одинаковых воздействиях последствия могут оказаться совершенно разные. Уничтожение Вестника усиливает опасения жителей в 100 крат. Обид обмолвился, что арку уже 2 часа гоняют по откату. Едва перезарядить успевают. Еще неизвестно, появится ли нечисть, но ее уже отгоняют непонятным мне способом. А это немалые траты и работа на износ для ценных специалистов, что занимаются перемещениями. Обычно они здесь баклуши целыми днями бьют. Но в ближайшие дни или недели им придется отработать свое безделье 100-кратно. Это я к чему объясняю? Если все будет так, как мечтает Обид, и это судилище пройдет без карающих последствий, я тут застряну неизвестно насколько. Им плевать на аристократический статус. У них тут демократия серьезная, а не как в Мудави. Так что хоть проси, хоть требуй, от правил ради благородного чужака не отступятся. А у меня, между прочим, война в самом разгаре. Армия осталась без главнокомандующего. Диверсионная деятельность в мое отсутствие заглохла, а у противника не кстати появился жестокий и весьма деятельный генерал. Как бы затишье последних недель не сменилось новым витком резни. Нельзя мне сейчас надолго пропадать. Прорываться силы через взятые под охрану тропы – плохой вариант. Проситься отправить меня куда-нибудь аркой – вариант получше, но меня смущают сроки. По словам Обита, от альтернативной точки я даже с Октом буду добираться до границы Мудавии не меньше 1 недели. При этом двигаться придется по местам, где за такого коня маму и папу каждый встречный прирежет. В том числе там водятся сильные разбойники, способные даже прокачанному Альфе неприятности доставить. Не просто так Починрави не любит использовать тот путь. А ведь мало оказаться на границе. Оттуда еще и до столицы добираться придется. То есть в сумме может потребоваться до 2 недель. В то время как здесь, в пустыне, в теории, при наличии Окта, можно за сутки доскакать до того злосчастного ущелья, а там и до лагеря. Да, понимаю, он разгромлен, делать там нечего. Просто держу его как ориентир. Если оттуда рвануть к столице напрямую, можно за день уложиться при наличии хорошего коня. А со снегом можно 15 часов запросто управиться, если вообще не торопиться. И если спешить всерьез, и 7 хватит, а то и 5. Все зависит от выносливости Окта. Я-то точно выдержу. Получается, в идеале, отсюда за 2 дня до столицы Мудавии можно добраться. Но это все пустые расчеты. Ведь из города никого не выпускают, без исключений. И вдруг выясняется, что исключения все же есть. Оригинальное, конечно, ну да какая мне разница? Надо всего-то заслужить смертную казнь. Прямо напроситься на нее. Приговоренных тут не вешают и головы им не рубят. Их просто выгоняют в пустыню и дверь закрывают. Ну а дальше бедолаг ждут ловушки смертельные, костяки с паршивыми аурами, разнообразные монстры с убойными навыками и прочие прелести запретных земель. В моем случае это будет сюжет про кролика, который умолял делать с ним что угодно, лишь бы не бросали в терновый куст. Смертельные ловушки, которые не обнаруживаются сканирующими навыками, не такие уж смертельные для обладателя взора некроса. До сих пор он находил абсолютно все, включая самые хитроумные конструкты некромантов. Нет никаких оснований полагать, что здесь он перестанет работать. Паршивые ауры почему-то против меня не такие уж паршивые. Не понимаю, какой параметр отвечает за сопротивление этим воздействиям, но факт – защищает он неплохо. Если не лезть на рожон, вступая в затяжные бои с большими группами нежити, на негативные эффекты можно не обращать внимания. Монстры – это уже похуже. Даже одна сильная тварь способна заставить серьезно пересмотреть сроки путешествия. Но я за последние годы всяких страшилищ навидался, и, как видите, жить продолжаю. К тому же не припомню, чтобы подобные запретные территории пугали народ именно монстрами неизвестными. Наоборот, пустынные твари привлекают возможностями получения богатой добычи. Считается, что главная угроза здесь – опасная нежить. Дальше идут ловушки, и лишь за ними все прочее. Да, я уверен, в моем случае считать пустыню эшафотом нельзя. И буду только рад, если меня как можно скорее выставят за дверь. Однако соглашаться со всем, что несет этот сушеный абрикос, не хочется. И вообще, кто дал этим скрывающимся от всего мира простолюдинам право казнить высших аристократов Равы? Тем более истинных, из древних кланов, чью кровь даже императорская семья ценит настолько высоко, что иногда даже откровенных врагов государства не позволяет вырезать под корень. То, что я выходец из другого мира, не считается. Здесь меня годами учили ценить происхождение, всегда и везде соответствуя своему статусу. Нет, я им так обращаться с благородным не позволю. Тоже мне еще нашли развлечение. Хотя, насчет развлечения... А что если... Взглянув на вредного старца, ответил спокойно. Благодарю, что позволили мне наконец высказаться. Для начала должен сказать, что ваши законы я не знаю. Никто меня с ними не ознакомил. Поэтому вел я себя у вас так, как это принято у других людей, не у починрави. Например, закон Севера говорит четко. Ходячим костям нет места в мире живых. Там им разгуливать лишь в сопровождении некромантов разрешают. Причем далеко не везде и не всякому такое разрешение доступно. Некромантов я возле тех скелетов не наблюдал. К тому же полагал, что нахожусь в Мудавии. А в этой стране абсолютно все темные дела под строжайшим запретом. Даже посланцев из Равы они к себе не пускают, если те хоть как-то связаны с кланами, практикующими некромантию. Поэтому я поступил так, как по всем известным мне законам обязан был поступить. Я не мог знать, что в этой местности действуют иные законы. Да я в тот момент даже о существовании починрави не знал. Да, незнание законов от ответственности не освобождает. Но в моем случае я законы как раз знал, законы Мудавии. Не моя вина, что вы так тщательно от всех скрываете, и что о ваших обычаях посторонним ничего не известно. Теперь о том, что произошло наверху, на арене. Я опять же на тот момент продолжал ничего не знать о ваших необычных законах. И увидев, что тем женщинам и подросткам грозит опасность, поступил так, как полагается поступать. Полагается по законам обычных людей. То есть по тем законам, по которым я живу. Видел чудовищ и видел людей, которых догоняли монстры. Некоторые из них никак не успевали убежать. Последняя женщина в сотне шагов от ворот была в тот момент, когда я уже сражался с самыми быстрыми тварями. «Я тебе вечно благодарна буду, и вся твоя до гробовой доски, если что!» Задорно выкрикнули из задних рядов. Зрители, да и большинство судей, засмеялись, а спасенная добавила тем же тоном. «Ну да, я тут, может, и не первая красавица, зато со мной ты худым не останешься. Кормлю как богиня, тебе все это подтвердят». «Да-да, ха-ха-ха-ха!» Смеясь, поддержали ее из зала. «Готовит как богиня, с этим не поспоришь. И буфера у нее тугие, это тебе тоже каждый скажет». «Так уж и каждый!» Возмутилась кандидатка в невесты. «Не наговаривай на честную вдову!» «Да хватит уже!» — рявкнул обед. «Тихо! Вечно все в балаган превращаете! Продолжай, Гидар, не слушай наших шутов!» «А что тут продолжать? Вроде все сказал. Ах да, вестник, про него забыл. Для меня что он, что нежить. То есть по законам той же Мудавии я имел право его уничтожить. Да и что мне было делать? Позволить ему меня убить?» До ворот добежать я никак не успевал. Вот и пришлось драться. Ну, а там или он, или... И да, если кто-то скажет, что Обид кричал мне вслед, Требовал вернуться, не лезьте. Да, не отрицаю, я эти крики слышал, но расценивал их как заботу обо мне. Ни о каких запретах он ни слова тогда не сказал. Пока я не очнулся и не услышал, как этот красноголовый старик призывает меня убить на месте, без суда, не подозревал, что делаю что-то не так. У вас очень странные законы. Очень. Ни один нормальный человек в моей ситуации ни за что бы не подумал, что этих людей следует оставить в опасности. «Кунчук, ты правда требовал его убить прямо там, на поле?» — нахмурилась Энноя. У того забегали глаза, но ответил он почти без заминки. «Я же не в себе тогда был. Как увидел тот разгром, расстроился сильно, рассвирепел. С каждым такое может случиться». «Я тоже это видела, и со мной почему-то не случилось. Гидар, ты больше ничего не хочешь сообщить?» «Да вроде бы все рассказал, все объяснил. Хотя есть один вопрос, то есть уточнение. Я правильно понял? У вас за такие прегрешения полагается выставлять за дверь?» «Да, верно, но вообще-то тебя никто никуда не выставляет. Для этого требуется суд, а он еще даже не начат. Сейчас мы как раз и решаем, отдавать тебе судьям или нет». «Не вижу смысла решать». Энноя нахмурилась. «Я тебя не поняла, Гидар. Как это не видишь смысла?» «Да вот так и не вижу. Я не прочь прогуляться, так что готов сходить за дверь. Прямо сейчас готов. Так что вам незачем продолжать эту говорильню». Зал зашумел. Старейшины принялись удивленно переглядываться. «Ты чего?» — опешил обед. «Какая дверь?» «Большинство из нас против, так что никакого суда не будет». Я указал на Кунчука. «Не знаю, почему ты на меня такой злой. Все время убить хочешь. Эти люди, этот суд. Сильно сомневаюсь, что они до такого доведут. Тебе будет проще со мной один на один решить». «Что ты несешь?» — вскинулся Кунчук. «Вздорный мальчишка! Никто здесь один на один с тобой драться не будет. Мы подчинрави. Мы великий народ с древней историей. Не надо навязывать здесь свои варварские законы и обычаи». Сузив глаза, я покачал головой. «А вот хамить не надо. И глупить тоже не надо. Ваш народ пошел от обслуги, что следило за работой артефактов пути. Если говорить грубее, ваши предки — конюхи для наших коней. До появления паутины дорог никаких подчинрави не было. И самый первый артефакт был поставлен в городе, что стоял на земле Аркнарии. Вотчина Кроу. Вы сохранили часть знаний, что вам когда-то дали сами Кроу или мудрецы, служившие моему роду. Если ты называешь меня варваром, ты больше оскорбляешь себя и своих соплеменников. И да, старик, с чего ты взял, что тебе дуэль предлагают? Дуэль для благородных, а ты к ним не относишься. Так что нет, я просто предлагаю спор». «У вашего народа именно так принято разрешать конфликты. Это я уже понял, хотя мне тоже никто ничего не объяснял. Условия простые. Я выхожу на поверхность, и там должен погибнуть. По-твоему, должен. Но я считаю иначе». «Я не погибну, а отправлюсь на север и вскоре доберусь до края пустыни. Если у меня получится выйти из нее, ты проиграешь. Так что не нужно никаких судов. Какой в них смысл, если в самом худшем случае мне присудят именно выход за дверь? Ну так что, продолжим суд или спор?» «Ты ставишь жизнь, а что Кунчук поставит?» — выкрикнули из зала. Я указал на старика. «Если я выйду из пустыни, ты обязуешься 5 лет служить Орма, делать все возможное для его процветания, защищать город в высшем совете вашего народа, не позволяя его закрывать. И да, на всю оставшуюся жизнь я для тебя не мальчишка, а великий хозяин. Только так будешь обращаться, не иначе, чтобы знал свое место». В зале вновь дружно засмеялись. Рорнис покачал головой и прошамкал. «Ставлю 1000, что Кунчук сольется». «Если что, я тоже забьюсь», — кивнул один из братьев-ремесленников. «А я ставить не буду», — заявил второй. «Какой смысл? Никто не поставит против. Все знают, что за фрукт Кунчук». «Думаю, ты прав. После красной головы он даже в самом верном деле спорить побоится». Снова кивнул первый брат. «Кто побоится? Это я-то побоюсь!» Вскинулся Кунчук. «Да было бы чего бояться!» Энноя, не сводя с меня заинтересованного взгляда, покачала головой. «Если ты такой храбрый, почему не принимаешь спор?» 5 лет! Вы что, смеетесь? Разве это нормальный спор? Вздорный мальчишка спятил!» «Он вообще-то жизнь ставит, а не вшивые 5 лет», — сказала Энноя. «Все с тобой понятно, трусишка. Позор подчинрави». «Стоп! Я не говорю, что отказываюсь. Мне кажется, что 5 лет все же многовато. «Я вам никто попало! Я заслуженный старейшина! На 5 лет в такое влезать — это слишком!» «А я глава древнего рода, древнее вашего народа. Навоз, что присох моим сапогам, ценнее твоей жалкой жизни. К тому же мне она не нужна. Я требую лишь несколько лет. Ты послужишь городу, которому причинил столько зла. Это хоть как-то компенсирует те убытки, что я нанес по незнанию. Хотя, признаюсь честно, сейчас, даже зная ваши законы, я все равно поступил бы так же. Бросать людей тварям на растерзание нельзя». «Одобряю! Все верно! Кунчука за дверь! На мороз его! Молодец, парень! Милый, теперь я точно вся твоя!» На все лады затараторили из зала. «А ну тихо!» — рявкнул обед. «Гидар, раз этот урюк не соглашается, попрошу тебя на него не давить. Да и зачем тебе это? За дверью ждет лишь смерть. В этом у нас только последние недоумки могут сомневаться. Что я скажу тем людям, которых начал набирать для твоей армии? И как же наши будущие дела в Аркнарии?» «Стоп, я сказал!» Вновь подскочил Кунчук. «Я согласен! Я даже сверху поставлю! Хоть все 10 лет! Да, точно, 10! Давайте! Быстрее выставляйте этого глупца за дверь! Он сам напросился, никто его не заставлял! Пусть теперь порадует твари пустыни!»